беспорядок и нравственные падения которой его возмущали. Он хотел уйти через западную границу в страны варваров. Но тут случилось нечто неожиданное для него. Увидев, что этот знаменитый муж удаляется из империи, начальник пограничной стражи Инки сказал ему: «Философ, уже ли ты думаешь скрыться? А если так, то прошу, изложи сначала свое учение для нашего наставления». И вот Лаоси, удовлетворяя требованию любознательного чиновника, будто бы написал знаменитый трактат о нравственности. Но тут возникает вопрос: написал ли Лаоси свою книгу сразу или же в разное время? Ответ, думается мне, находится в самом Тао Те Кинг. Более обстоятельное знакомство с этим сочинением показывает, что каждый афоризм его вполне самостоятельный и не имеет внешней связи с другими. Это дает полное право заключить, что Тао Те Кинг написан в разное время, по различным поводам. Поэтому отданная нашим философам пограничному чиновнику рукопись Тао Те Кинг была, вероятно, сборником его афоризмов. Как жил Лаоси после того, как удалился в уединение, об этом решительно ничего не известно. Некоторые думают, пишет историк Сыма Тянь, что Лаоси жил до 160 лет от роду, другие до 200 лет, благодаря своей святой жизни, согласной Стао. А если это известие и преувеличено, то все-таки вероятно, что, ведя жизнь вполне воздержанную и умеренную, наш философ пользовался крепким здоровьем и дожил до глубокой старости.